Виктору оставалось только крепко чесать в затылке, потому как, судя по бабкиному короткому рассказу, вляпались они с Иркой капитально. Через 3 дня после того, как он привез Ирку в бункер, в эту деревушку заявилось несколько мужиков и молодых парней из города. Да 3 девки с ними. Местное население, а какое тут на северо-западе ранней весной население, Виктор отлично знал, старики да старухи. Это позже, может, и детей привезут на лето, а то и дачники заявятся. Встретил незваных гостей не слишком дружелюбно. Не понравились пришлые. И правильно не понравилось. Гости оказались отвязанными, жестокими и человеческую жизнь ни в грош не ставили. Хотя бабке показалось, что злодействовать для них вновь. Но вот радость они от палачества получают откровенно. На следующий же день гости прошлись по местным, методично избивая одного за другим, изымая излишки харчей. Били весело, задорно. И опять же с видимым удовольствием, издеваясь весьма изобретательно. Лексич, местный самогонщик, попытался им противодействовать с холодным оружием в руках. То есть, говоря проще, с вилами. А они его тут же и пристрелили, походя. Забили палкой Михееву. Не понравилось, видите ли, как она посмотрела. Теперь эта сволочь живет в 3 домах в центре деревни. Старшим у них заносчивый тип. Все, кто показался ему опасным, держат в бывшем гараже при мастерской. Он бетонный, сделан крепко. Там же и Валентин сидит, хозяин мастерской. Еще та сволочь ездит по окрестностям, грабит и убивает, кого найдет. Еще и свиней запомоили. Тут бабка осеклась и испугалась не на шутку, в сенях загрохотали шаги. Видно, заявил за яйцами крыша. В виде неведомого Костики. Витя сориентировался быстро, аккуратно, чтобы опять не зацепиться за что-нибудь, шмыгнул в ближайшую открытую дверь и оказался в спальне, где на железной кровати дружка на дружке этакой пирамидкой лежали 3 подушки, мала-мала-меньше. Он тихо положил пулемет на кровать. Я оглянулся в поисках чего-нибудь подручного, стрелять в доме было не с руки. А вырубить гостюшку дорогого надо было тихо, и помпа без приклада тут не очень подходила. Взгляд упал на стоящий в углу деревянный предмет. Толстенькая доска с удобной ручкой, слегка вытянутая и на выпуклой стороне украшенная полукруглыми поперечными валиками. Аккуратно дотянувшись и примерив по руке, убедился, что подходит отлично. «Ну, старая крыса, где яйки, а матка? Все об тебе лается!» «Еще вякнешь что? Я тебе живо рожу поправлю. Яйца где, сука, старая?» «Да вот, в коробочке». «Ты что, охренела? Почему всего 5? Тебе ж сказано, 10 чтоб был». «Так ведь ты ж курочек-то прибрал». «Все, припрыгла. Не понимаешь ты по-хорошему. Вынимай свою челюсть, тварь тупая». «Костенька, ой, только не это. Как же я без них? Теперь уж новых не сделают». Взмолила совершенно искренне старуха. «Вынимай, кидай на пол, а то сейчас по ребрам». Рявкнул гость. Не дожидавшись развязки, Витя глянул в дверной проем одним глазом. Костька, молодой совсем пацан откровенно городского вида, стоял к нему спиной. Это было так соблазнительно, что Виктор, одновременно замахиваясь своей странноватой битой, сделал шаг другой и с кряком свистанул наискось оппонента, поначавший поворачиваться на шум шагов в голове. «Хэп!» – странно икнул Костька и повалился мешком. Второго удара не понадобилось, клиент оказался вырублен надолго. Старуха неловко пнула его в ребра. «Черт, гладкий, вот тебе рубелем по башке, дурной, а не челюсти мои топтать. Ишь, моду взял!» И повернулась к Витьке, спросила. «Дальше что делать будешь? Теперь обратно дороги нету». «Сколько еще их тут?» «Сейчас в доме каменном главный со своей бабой, да еще один из ихних за служащим наблюдает». «Какие служащие?» «Так главный говорит. Мы все одна корпорация, и потому есть руководство, значит, и есть сотрудники. Это они так этих рабов своих, что в гараже живут под замком, и нас называют». «Ирка моя у главного?» «Да, там». «А остальные?» «Остальные вечером на грузовике приедут, с выезда на пленер, как они говорят. Ты Костьку-то свяжи, не управлюсь я с ним». Повязав Костьку от души и отдав бабке его двухстволку и патронтаж с ножом, дурацким тяжелым, а-ля Рэмбо, с глупой непрактичной полой рукояткой, в которой напихано все якобы необходимое для выживания в пустыне и тундре, Витя живым духом выбрался из избы. Один этот нелепый нож рассказал Вите о его владельце достаточно, чтобы понять, тут не бандосы, не серьезные люди, а дешевки, наглые, жестокие, но дешевки. И это обнадеживало, теперь Витя был уверен, все получится. Он закинул пулемет на спину и, держа в руках помповушку, короткими перебежками добрался до 2-этажного особняка. Вблизи особняк выглядел не так величественно, как с окраины из кустов. Оказалось, что каменный он весьма условно, собран из дешевых пеноблоков, да и окошек в нем не густо, что придавало дому амбарный вид, корявый для глаза. Дверь оказалась открытой, и просочившись через темноватый тамбур, Виктор оказался в такой же темноватой прихожей, чуть не запнувшись от толстую старуху, мывшую пол. Витя приложил палец к губам и шепотом спросил. «Главный где?» Старуха, выпучив от удивления глаза и прикрыв рот ладонью, закивала головой, показывая, что главный на втором этаже. «Не наврала?» Та отчаянно замотала головой, отползая на задницу подальше от обвешанного оружия незнакомца. Грозно глянув на нее и не очень убирая оружие, Виктор на цыпочках взлетел по лестнице и открыл заскрипевшую, будь она неладна, дверь. Совершенно неожиданно он почти нос к носу столкнулся с молодым мужиком, уже потянувшимся рукой к ручке. Опешили они оба на долю секунды, после чего мужик ловко и быстро хлестанул раскрытой ладонью, целя Вите по глазам. А Виктор, ослепнув от боли, грохнул выстрелом наобум святых, подаваясь в сторону, чтобы не скатиться по лестнице вниз. Дернул цевьё, гильза с характерным шелестяще-звенящим звуком покатилась по полу. Еще раз грохнул туда, где полагал будет его противник. Понял, что ошибся. Совсем из другого угла комнаты бахнуло звонко два ответных выстрела. Тут же ударило по ушам еще два. И Витя с отчаянием понял, в него попали. Словно тем самым рубелем, кто-то тяжко врезал ему по ноге. Так что нога моментально, словно тряпичная, согнулась в колени, и тело неудержимо завалилось в бок, ударяясь о пол. Враз ослабев и покрывшись жидким каким-то, по ощущениям, слабящим еще больше потом, Витя передернул еще раз. Выкинул остро воняющую порохом гильзу и выстрелил удачно, почти одновременно со своим врагом. Почуял, что больно рвануло тупой спицей в руку и тут же в уши. И так уже контуженной пальбой в комнате сверляще впился визг. Визг оттуда, куда только что Витя влюпил картечью. Еще одна гильза вылетела прочь. Он, отчаянно помаргивая залитые слезами глаза, смог неясно разглядеть что-то дергающееся напротив, когда словно от пинка ногой распахнулась дверь в комнату. И Виктор смог разглядеть вроде бы женский широкозадый силуэт. Движение силуэта было ясным. Так можно только вскидывать ружье к плечу. Отчаянно доворачивая несусветно тяжелое и неуклюжее, словно ствол противотанковой пушки ружье, Витя четко и ясно понял. Все, не успевает. Совершенно безнадежно. Но вкладывая все свои силы в эти доли секунды, потому что больше ничего не оставалось делать. Только в этом движении был единственный и высший смысл. Он тянул и тянул неподъемный ствол к силуэту. Толком он не разглядел, как оно вышло, но что-то розовое стремительно вмахнуло вслед за бабкой. Игулка врезалась бабе в спину. Обвально жахнул куда-то вверх дуплет. Баба, взвизгнув, подлетела вперед и угодила в распахнутую дверь. Загремела по лестнице. Один глаз у Вити уже видел чуток, и с радостью он увидел рядом с собой Ирку. Почему-то совершенно голую. Сияющую от радости ее глаза оказались совсем близко, и она выдохнула с восторгом. «Пришел! За мной пришел!» Чмокнул его куда-то не то в лоб, не то в нос, и вертка развернулась задницей. «Режь, режь скорее!» Витя немного затупил, пока наконец для него стало ясным, что резать. Руки Ирки были скручены нейлоновой веревкой в локтях. Словно пудовую гирю он поднял нож и стал пилить веревку, чуть не роняя легкий, в общем-то, ножик из внезапно ослабевших рук. Ирка что-то говорила, но он не понимал, о чем. Все внимание уходило только на то, чтобы не выронить нож, и все-таки пилить эту чертову веревку, ставшую словно металлической, с таким трудом любовно и старательно отточенной до бритвенной остроты лезвия, въедался в нейлон. Ирка громко ойкнула и дернулась. До Виктора дошло, что он порезал ей руку. Но уже путы ослабли, и подруга ожесточенно стала выдирать руки из петель веревки, и наконец освободилась, схватил свою помповуху и рванула на лестницу. Еще раз грохнула. Чертыхаясь, Ирка соскользнула обратно в комнату. «Патроны у тебя где? Да что с тобой?» Ирка замялась, оттягивая момент произнесения очевидного, и наконец сказала. «Ты ранен?» «Мне кажется, что да», как-то чересчур вежливо и тихо выговорил совсем обмякший Витя. «Куда? Господи боже мой! Не молчи, Витенька, куда тебе попало?» «Погодь, не суетись, что с бабой?» «Выскочила, сука, надеюсь, что сломалась и что-нибудь или отбила, пока по лестнице кувыркалась. А этот, ну, напротив». «Спит еще?» Ирка гибко и пружинисто вскочила, стремительно подскочила к валяющемуся на полу блестящему маленькому револьверчику, взяла его в руки, глянула на скрючившегося мужика, закусив губу, подумала, судя по выражению лица, пнуть его, но не стала, отошла. «На, возьми пистолет, не нужно, чтобы он тут обернулся», — прошептал Виктор. Ирина спокойно взяла нагревшийся Макаров, щелкнула предохранителем, вернулась к мужику. Тот снизу вверх глянул на нее и успел только сказать «Ва!» Получил пулю в голову и смяк. «Быстрее, Ирина, надо быстрее, время теряем!» Как ему самому показалось, он сказал еще отчетливо и командно, но по обеспокоенному виду подруги понял, что сильно обеспокоил ее такой голос. «Эй, уебки, сейчас кончать вас буду!» — раздался наглый мужской голос. Крик с улицы словно током обоих ударил. «Сам не сдохни, выродок!» — звонко в ответ крикнула Ирка. И тут же за окном бахнул и совсем рядом с босой ногой из пола вышибло пару длинных щепок с облачком пыли. Ирка в испуге шарахнула в сторону. запнулся мертвеца и неловко шлепнулся на задницу. «Сдавайтесь, уроды, живыми оставим!» Откровенно глумливым голосом проорал откуда-то в входной двери та самая баба. «У него винтовка!» Шепотом испуганно таращи глаза выговорила Ирина. «Дом, бля, каменный, сказали, а пуля его шьет вон как. Ничего, раз она сюда, то она и отсюда!» Не вполне ясно пробурчал Виктор. И сдернул с плеча ДП. Упер его сошками в пол. Оперся на него, уже устав даже такого пустяка. Присмотрелся к дыре в полу. В потолке прикинул про себя, где это сидит оппонент и шепотом уже Ирки. «Руку ко рту приставь, чтоб звук в бок шел, и шумни, и сразу в сторону прыгай, сейчас я только подготовлюсь». Расползаясь коленями, почему-то очень скользкому полу, пополз в комнату. «Давай, Ириха!» — услышала она оттуда. «Чего, кореш твой то ли дуб нарезал, а сладенькая? Ты смотри, сейчас обернется. Лучше выходи, брось эту падаль, я тебя еще приласкаю, тебе понравится, сучонка!» Донесся с улицы веселый голос. «А вот тебе орган коровий на ручной тележке с причиндалами!» Рявкнула Ирка, быстро прыгая в сторону. Снова бахнула, еще одна пуля прошила пол. И тут же из соседней комнаты, откуда только что Витя внимательнейшим образом смотрел на то, где прошьет доски пуля, грубо и оглушительно залязгал длинный патронов по 20 очередью пулемет. И тут же еще двумя, чуть более короткими. Грюкнул об пол опустевший диск, лязнул, вставляя в зацепы новый. «Жанка, Жанка, помоги, да помоги же, Жан!» Источный крик обрезал новой очередью. С трудом перекинув Дегтярев, полуоглохший Виктор прикинул, где у входа сидит недобитая баба, и добавил туда еще. Прислушался. Совершенно неожиданно внизу затрахтел мотоцикл. «Ну да, там же ворота слева были, гараж внизу, значит. Пора очередей, не угадала». «Ирка, давай тащи меня к окну, скорее, уйдет жаба, все к черту, все зря!» Баба оказалась хитрей. Она дернула не туда, где ее поджидал Витя, а с другой стороны. Пока Ирка с Витькой доковыляли до нужного окна, Трахтинь изрядно удалилась. Оставалось бабе совсем немного, чтобы выскочить из деревни. Но на свою беду мотоциклистка оглянулась, когда рыло пулемета с лязгом и дребезгом выбило окно. Мотоцикл вильнул, она зацепилась за кусты, потеряла скорость, и тут Витька ее нащупал. Стрелять он прекратил, только когда диск звонко щелкнул. Патрон, значит, на исходе. Добив диск до конца, Витька внезапно ослаб, и теперь словно был облит испариной. Глянул на застрявший в кустах заглохший мотоцикл, на неподвижно нелепо валяющийся труп, бухнул под нос. 300 метров, пустяки. И потерял сознание. Очухался от холода, лежа на чем-то ровном и твердом. Оказалось на полу, со спущенными штанами и полуснятой курткой. Ирка сидела рядом и тихо плакала. «Э, ты чего?» «Ой, очнулся! Да отходняк у меня видно, сейчас в порядке буду!» С трудом шевеля сохлым языком в каком-то не своем, а словно чужом похмельном рту, Виктор выговорил. «Ирина, ранен я куда?» «В бедро, в правое бедро, Витя!» «А рука?» «Рука пустяк, вскользь прошло!» Витя перевел с трудом дух, попытался поднять голову. Не получилось. «С ногой что?» «Дырочка маленькая». «А выход есть?» «Нет, одна дырка только». «Плохо, слепое ранение, значит». «Но крови немного было, я уже все забинтовала». «Холодно мне, ты штаны-то обратно натяни. И помоги мне до кровати добраться». Поход до кровати отнял последние силы. Амундсену со Скоттом. Проще было бы добраться до Северного полюса, чем Виктору до кровати. Но добрался и с наслаждением накрылся одеялом. Озноб не прошел, но вроде полегчало. «Попить дай, пересохло все внутри». Ирка, вертясь юлой, успела и водички дать, и одеться. Свои шмотки не нашла. Напялила трофейные. «Ириха, плохо дело. Эти скоро вернутся, стрельбу они не слыхали. Но когда вернутся, нам с ними не справиться будет. Мне совсем хреновато стало». «Я могу УАЗик подогнать, сдернем отсюда». «Не пойдет, следы найдут, гасить их надо, всю банду». «Я не справлюсь». «Надо, Ириша, никак иначе, или нам конец. А еще газонваген починить должно». Виктор криво улыбнулся. «Ну как скажешь». Ирка внимательно посмотрела на свое отражение в висящем на стене здоровенном зеркале. Повернулась вправо-влево, недовольно щелкнула языком. Покойная баба была толще и шире, и со вкусом у нее было ужасающе. Такие вопящие наряды, разве что в глубинах Африки, могли бы кому понравиться. Витя этого не заметил, его заботило другое. «Ирка, Ирка, помпу заряди! И пулемет, дай мне пулемет! Там еще пленный у бабки сидит этот Костька! Встать помоги!» Попытка встать накрылась сразу и четко. Витька опять потерял сознание. И когда очухался, увидел над собой расстроенное лицо подруги. «Не вояка ты сейчас, Вить, лежи пока! Еле тебя с пола на кровать снова затащила! Делать-то что будем?» Ружье заряди, пулемет мне сюда, блины давай и сумку. Какие блины? Диски к Дегтярю. Быстрее, Ирка, быстрее, оружие забрать надо. И обратились они уже, опасно. А Коська это кто? Шелупонь, из этих мародеров, бабка его сторожит. Толковая старуха, уверенная, Арину знала. Дом у нее синий, заметишь. Винтовку забери у этого. Не надо, чтоб винт валялся. Бабке скажи, чтоб сюда шла. Витя, тут у этих в сарае рабы сидят, с ними как? Ой, бля, даже пошевелиться больно, так и дергает. Одна справишься с грузовиком? Нет, они же разбегаться кинутся. Значит, из этих рабов кого напрячь надо? Может, кто не совсем забитый будет, отомстить там или еще что. Только как бы они потом нас в сарай не посадили. Бабку напряги, пусть ко мне придет. Ирка живым духом метнулась по комнате. Выполнила сказанное. Почуяв под рукой пулемет, Виктор вздохнул чуть легче. Выкопал непослушными пальцами дюжину патронов из кармана. Подруга понятливо и сноровисто. Не зря учил, снарядила свое ружье. Закинула за спину. Потом, словно что вспомнив, потянула мужу блестящий револьверчик. «Вот, это от главного осталось!» Витя непослушным пальцем повертел игрушку. «Полток, как у филиппинцев. Гладкоствол под мелкашку. Значит, у меня в ляжке такая сплющенная пуля сидит. Патроны к нему есть?» Кивнув, подруга отлучилась, но вернулась через минуту огорченной. В карманах покойного главаря ни одного патрона не нашлось. «Ладно, будет чем застрелиться», — неудачно пошутил Витек. «Все, я пошла». «Обернувшихся из ружья вали. Пистолет прибереги. У нас к нему боезапас, шиш». Скатившись по лестнице вниз, Ирка дернула стволом. Но очумевшая старуха-поломойка, сидевшая на полу открытым ртом и выпучив глаза, на достойную цель никак не тянула. Двери лихо распахнула от души. На опошь, держа ее под прицелом. Но никого там не было. Улочка была совершенно пустына. Постучав каблуками великоватых ей сапожек по крыльцу, Ирина осторожно высунулась за угол. Тот, кого достал сквозь стену Дормидон, Проникантьевич, стоял столбиком, похожий на весеннего потерявшегося снеговика. И одет был неприметно, в грязновато-белый комбинезон, и припорошил его пылью от раздробленного пулями бенобетона. Помня сказанное мужем, Риха решительно зашагала к зомбаку. Скинула помпу на уровень глаз. Потом одумалась. Приклада-то нет. Еще влепит себе в лицо при отдаче. Видела такое не раз. Тот же Витек показывал на компе. Зомбак оказался на редкость тупым. Даже не удосужился повернуться. Ирка выстрелила ему в башку, почти уперев ствол в висок. Ругаясь, отпрыгнула в сторону. Провела рукой по лицу. Нет, вроде не попала. Голова зомби от такого выстрела как-то нелепо вспучилась, чему добавили впечатление в заметнувшиеся торчком длинные волосы. И брызнули ошметьями и брызгами во все стороны, щедро загадив снег вокруг. Чудом Ирку не обдало мертвечиной. Еще этого не хватало бы сдохнуть от того, что капелька крови или слюны попала бы в глаз. «Осторожней, душа моя, осторожней, голубушка!» Строго сама себе сделала выговор Ирка, и перчатки надо было одеть. Глянул с омерзением на совершенно изуродную голову весельчака. Чуть не стошнило, но удержалась. Помогла злость. Получасом раньше Ирка поклялась себе, что разберется именно с ним отдельно. Витька, конечно, ничего не узнает, а этому выродку и второго заряда не жаль. Ирка мстительно бабахнула в кровавой ошметь еще раз, огляделась. По-прежнему ни души. Поискала глазами винтовку. Метрах в двух у самой стены лежал изящный карабин со снайперским прицелом, правда сильно припудренный порошком от дробленого пеноблока. Очень дорогой даже по внешнему виду. Подхватив его и уже тронувшись дальше, Ирка притормозила. Вернулась к мертвяку и, вздохнув, зашарила по карманам. Забрала себе коробочку с леденцами. Тут же закинув себе в рот пару голубых освежающих дыхания. Еще среди всякой фигни нашлось 6 штучек сияющих патронов необычного вида. Небогато. Вскочила и двинулась к синему дому. Опять остановилась. Обозвала себя дурой коровой и аккуратно добавила в помпу 2 патрона, а 2 гильзы пихнула в карман. Сапоги были неудобные, хлопали, но двигалась Ирина шустро. И вовсе даже не корова, если уж так-то, возразила опять же сама себе и постучала в дверь. «Заходи!» — откликнулась баба из форточки. Ириха перешагнула через валящийся почему-то прямо у входа здоровенной корыты и, как положено, поклонившись дому, вошла через низенькую дверь на кухне. На полу валялся спеленутый стонущий парень. Рядом с окошком, бдительно в него поглядывая, сидела уверенная старуха с двустволкой. Правда, держала она эту двустволку нелепо, что Ира тут же и отметила с легким чувством сильного превосходства. «Здравствуйте, бабушка!» Как положено всякой воспитанной девушке, в каждой порядочной сказке приветствовала хозяйку гостя. «И ты здравствуй!» В тон отозвалась бабка и, усмехнувшись, добавила. «Тепло ли тебе делится? Тепло ли тебе красное?» «Это вы из-за цвета кофты?» Изумилась немного растерявшись Ирина. «Нет, кофта хоть дурацкая, конечно, просто уж больно по всему сказочно получается!» Откликнулась приветливо бабка. «Ничего, будут свои внуки, тоже им сказки читать будешь. Капутеров здесь нету. А где твой? Что он сам не пришел? Ранен он. Ой, как плохо. Сильно? В ногу. А сильно или нет, не знаю. Когда остальные эти приедут? Она показала глазами на лежащего парня. Часа через два. Они крохоборы. Все с ограбленных собирают. Вот и возятся, пока свет есть. Обратно уже с фарами еду. Стрельба-то была. Приятели Коськины... Что? А померли. Совсем? Бабу эту мерзкую еще не проверяла. Остальные совсем. Витя просил вас к нему зайти. А с этим? Бабка посмотрела на Коську. Что делать? Работать будет? Криво ухмельнул Сырка. Пнул лежащего ногой. Вставай, недоносок. Как ты мне сказал тогда? Насосешься в досыт. Пошли, пошли. Сейчас ты у меня насосом будешь. Педрила, вставай, кому говорю. Твой-то ему по башке хорошо рубелем завинтил. Может, и впрямь не придуривает. Некогда, ну-ка помогите мне. Вдвоем они выволокли Коську из дома. Бабка и слова не успела сказать, как грохнул выстрел. И пленный остался без башки. Девонька, да за что же вот так-то? Нет возможности с ним возиться. Да я не о том. Хоть бы подальше оттащила. Совсем же у дома уж нехорошо. Натечет же с него. Погорячилась, извините. Все, я за машиной и припасами. А вы к Вите давайте. И подумала про себя, глядя на удаляющуюся бабу. Не стоит Вите знать ничего. И мне эти свидетели ни к чему. Rest in peace, тошнотик. На адреналине Ира быстро добралась до уже остывшего УАЗа. Ездила она неважно. Но на такой скорости справилась хорошо. Разве что наехал на Витькин коврик передним колесом. Сгоряча попыталась вытянуть, но не получилось. Пришлось давать назад. Дальше проще было. Витька совсем скис. Лежал бледный и восковой, но диск все же смог набить. Еще 8 винтовочных медных гвоздей осталось. Бабка покинула его. Пошла сарай с рабами открывать. Когда Ирина ввалилась в комнату, Виктор попытался присесть на кровати, но со стоном завалился обратно. Ирка поставила запыленный карабин к стенке, помповушку пристроил на стул. Бросил на пол сумку и щелкнул запорами аптечки. Зашуршал медикаментами.